Он будет говорить о новой жизни на нашем языке. Кравченко сделал маленький шаг вперед, откашлялся в кулак и заговорил. «Жители Чукотки! Революционная волна докатилась и до этого дальнего края России и подняла ваши народы на борьбу против капитализма!» Все слушали очень внимательно и изредка переглядывались. В этой яранге никогда так громко не разговаривали, разве только тогда, когда приходилось заклинать злые силы и выпрашивать хорошую погоду. А голос Антона Кравченко дрожал от волнения, и сам он внутренне заволновался, вспоминая свои речи на многолюдных митингах в хабаровских паровозных депо и во Владивостокском порту. «Мы должны сбросить иго эксплуататоров!» Последнее слово Антон произнес на русском языке, не найдя перевода в чукотском. «Изгнать торговцев и богатеев и взять жизнь в свои собственные руки!» Антон остановился передохнуть и вдруг увидел, как над ним смеется девушка, высунувшая лицо из малого полога. В ее глазах стояло выражение такого неподдельного удивления и лукавой насмешки, что Антон поначалу растерялся. Потом мгновенно посмотрел на себя со стороны ее глазами и понял, что делает совсем не то, что надо. Он остановился, не заботясь о завершении речи, посреди какой-то громкой фразы. Вытер ладонью вспотевший лоб и уже совершенно другим голосом сказал: «Делом надо идти к новой жизни, а не только словами». Орво согласно кивнул из своего угла. «Что же ты не говоришь нам об этом деле?» — спросил Тнарад. «Для того, чтобы войти в новую жизнь, в первую голову надо быть готовым к ней», — спокойно заговорил Антон. «Мы должны открыть школу и учить детей грамоте. Умение различать следы человеческой речи откроет перед вами и вашими детьми дорогу к знаниям, которые накопило человечество, и поможет понять свое место на земле». «Свое-то место мы знаем», — заметил Гуват. «Вы должны понять и почувствовать, что чукотский народ, как и все народы Севера, это часть всего трудового народа России, члены дружной семьи народов Советской Республики. Революция для вашего народа – это дорога к новой жизни, к жизни, в которой не будет места болезням и голоду. Ваши дети больше не будут умирать от неизвестных болезней. Человек будет жить дольше и лучше». Голос Антона Кравченко снова стал повышаться, но он тут же встретился с глазами девушки, все еще державшей голову под меховой занавеской полога. «Ваши женщины получат равные права с мужчинами», — продолжал он. «Жена больше не будет рабыней мужчины, а станет ему настоящим другом». «Какомей!» — воскликнул несдержанный Гуват. «Насчет женщин поговорим-ка лучше в другой раз», — вполголоса посоветовал Орво. Антон молча кивнул. «По постановлению Ревкома в Энмане должна открыться школа, и вы должны мне помочь построить ее. Потом надо выбрать совет, в котором должны быть представители трудящихся людей». «А если человек не может работать?» — спросил Тнарад. «Если он болен или стар, куда он денется?» «Я не говорю о том, чтобы отделаться от неработающих», — ответил Кравченко. «Когда я говорю, кто не работает, я имею в виду тех, кто живет за счет чужого труда». «А у нас таких нет», — сказал Тнарад. каждый живет своим трудом –